Это ты пишешь в субботу, а не я. Я не буду больше писать по субботам. Если мы не хотим стать такими, как нацисты, мы должны быть евреями. Ты пойдешь сегодня со мной на кафот? Надо говорить ха-кафот, а не кафот. Это обход синагоги со свитками Торы, завершающая часть праздника Симхат-Тора. Да, я пойду с тобой. Тебе еще надо будет пройти ритуальное омовение, если ты хочешь стать еврейской женщиной. А когда я стану еврейкой? Я поговорю с раввином. Я буду учить тебя читать молитвы. А у нас будет ребенок? Если этого пожелает Господь, будет. Едвига покраснела. Казалось, радость переполняла ее. А что мне делать с утюгом? Отложи это до конца праздника. Едвига постояла немного и вернулась в кухню. Герман взялся рукой за подбородок. Он не побрился, и борода уже начала отрастать. Он решил, что не может больше работать на рабби, поскольку эта работа была обманом. Ему следует найти место учителя или что-нибудь еще. Он должен будет развестись с Тамарой. Ему следует сделать то, что делали до него сотни поколений евреев. Раскаяться? Маша никогда бы не раскаялась. Она была современной женщиной со всеми амбициями и заблуждениями современной женщины. Самым мудрым было бы покинуть Нью-Йорк, поселиться в отдаленном штате, иначе его всегда будет искушать желание вернуться к Маше. Даже мысленное упоминание ее имени волновало его. В повторяющихся звонках телефона он слышал ее душевную муку, ее своенравность, ее привязанность к нему. Читая примечания Раши к Талмуду, он не мог оторваться от постоянных мыслей о ней, от воспоминаний о ее колкостях, о ее задиристых замечаниях, полных презрения к тем, кто желал ее, бегая за ней, как свора кобелей за сукой. Разумеется, у Маши нашлось бы объяснение для ее поведения. Она была способна объявить свинину кошерной и предложить правдоподобную теорию для доказательства этого. Он сидел над своей геморой, пристально разглядывая буквы, слова. Эти начертания были здесь как дома. На этих страницах останавливались его родители, его деды, все его предки. Эти слова никогда не будут соответствующим образом переведены, их можно только истолковать. В контексте даже фраза «женщина существует ради ее красоты» имела глубокое религиозное значение. Она входила в сознание в Хедере, в начальной религиозной школе для мальчиков и в Ешеве, в женской секции синагоги, покаянными молитвами, горестной жалобой страдалицы, жертвоприношением чьей-то жизни во имя святости, никакой косметики и легкомыслия. Можно ли объяснить это чужаку? Еврей приносил эти слова с рынка, из мастерской, из спальни и освещал их. В геморе даже такие слова, как «вор» и «грабитель», имели иной оттенок и вызывали иные ассоциации, нежели те же слова в польском или английском. Грешники в геморе воровали и обманывали исключительно для того, чтобы евреи получили урок для изучения, чтобы Раши мог делать комментарии, а Тазафот написать великие суперкомментарии к Раши. чтобы ученые-учители, такие как Ребе Самуэль Идлиш, Ребе Меир Излюблина и Ребе Шломо Лурия, могли находить еще более ясные ответы и разыскивать новые тонкости и новые понимания. Даже язычники, поклоняющиеся своим богам, упоминаются там для того, чтобы талмудистский трактат мог показать опасности идолопоклонства. Телефон снова зазвонил, и Герману показалось, что сквозь звонки до него доносится Машин голос: «По крайней мере, выслушай меня». Согласно всем законам справедливости, обе стороны имеют право быть выслушанными. Хотя Герман понимал, что снова нарушает свой обет, он не мог не снять трубку. «Алло!» На другом конце линии было молчание. По-видимому, Маша не могла говорить. «Кто это?» — спросил Герман. Никто не отвечал. «Ты Б-Д», — сказал он. Герман слышал прерывистое дыхание Маши. «Ты еще живой?» — наконец выговорила она. «Да, я жив». Снова долгое молчание. «Что у тебя случилось?» «Случилось то, что я узнал, что ты презренная тварь!» — заорал Герман. Он не мог сдержаться. «Ты сошел с ума», — ответила Маша. «Я проклинаю тот день, когда тебя встретил, распутница!» «Господи, что я сделала?» «Заплатила за свой развод проституцией». Герману казалось, что он кричит не своим голосом. Его отец обычно так бранил безбожного еврея: «Гой! Демон, отступник!» Это был древний еврейский протест против тех, кто нарушал заповеди. Маша закашлялась. Казалось, это потрясло ее. «Кто тебе это сказал? Леон?» Герман обещал Леону Турчинеру не упоминать его имени. Тем не менее, он не смог солгать. Он не ответил. «Он порочный дьявол, и он может быть порочный, но он говорил правду. Правда, что он просил меня, но я плюнула ему в лицо. Если я лгу, пусть я не доживу до того, чтобы проснуться завтра утром, и пусть мне никогда не будет покоя в могиле, сведи нас лицом к лицу. Если он посмеет повторить эту отвратительную ложь, я убью его, о Господи!» Маша вопила не своим голосом. Казалось, это кричит еврейка из древних времен, которую ложно обвинили в богохульстве. «Леон не еврей, он нацист!» Маша рыдала так громко, что Герману пришлось отодвинуть трубку от уха. Он стоял, слушая ее рыдания. Вместо того, чтобы затихнуть, они становились все громче. Гнев Германа перегорел. «У тебя был любовник здесь, в Америке?» «Если у меня был любовник в Америке, пусть я умру от рака! Пусть Господь услышит мои слова и накажет меня. Если это сделал Леон, пусть проклятие падет на него. Творец небесный, смотри, что они делают со мной. Если он говорит правду, пусть мое дитя умрет у меня в чреве». «Остановись! Ты клянешься, как рыночная торговка. Я не хочу больше жить!» Маша зашлась в рыданиях. Глава 7. 1. Всю ночь шел снег, сухой и грубый, как соль. На улице, где жил Герман, едва можно было разглядеть контуры нескольких автомобилей, похороненных под ним. Герман подумал, что вот так же выглядели колесницы в Помпеи, засыпанные пеплом после извержения Везувия. Ночное небо стало фиолетовым, будто каким-то чудом или преображением небес земля попала в неизвестное созвездие. Герман думал о своем детстве. Ханука – еврейский религиозный праздник в память о восстании против сирийского царя Антиоха IV во II веке до нашей эры. Перетапливание куриного жира для приближающегося праздника Пейсах, игры в дрейдл, четырехгранный волчок. Катание на коньках по замерзшим сточным канавам, чтение еженедельной порции Торы, которая начиналась словами «И Иаков пребывал на земле его отцов». «Прошлое существовало», — говорил себе Герман. Соглашаясь с тем, что время, как утверждал Спиноза, не более чем метод мышления, или форма восприятия, как утверждал Кант. Герман не мог отрицать и некие реальные факты, что в Живкове в зимнее время печь топили дровами, что его отец, да будет благословенна его память, изучал Гемару и ее комментарии, пока мать готовила тушеное мясо с перловкой, бобами, картофелем и сушеными грибами. Герман словно чувствовал аромат гарнира, слышал, как бормочет, читая, его отец, как мать разговаривает в кухне с Едвигой, как позвякивают колокольчики на крестьянских санях, везущих бревна из леса.